Мой дорогой Господь, Спаситель наш, Царь неба и земли, слава Тебе, Господи, святый. Слава, Иисус, мой дорогой, слава, я благодарю Тебя, любящий Господь, за Твою великую любовь и милость, за охрану жизни нашей, за силу, за здоровье, за все, что Ты посылаешь нам в настоящее время. Слава Тебе, хвала Тебе, благодарность Тебе, Иисус, мой дорогой. За то, где то, Господи, что мы видим их здесь здравыми, невредимыми, любящий Господь, я верю, что Ты сохранил их, Ты благословил, Иисус мой дорогой. Если в чем не так, Иисус мой любящий, я молю Тебе, Господи, может, в чем не досмотрели воспитание вас, и Господи святый, прости нас, прости не меня во грех, Иисус мой дорогой, благослови Ты их. Благослови в настоящее время, Господи, и на всю жизнь, Иисус мой любящий, я прошу Тебя и молю, благослови, благослови, Иисус мой. Благослови, Господи, также и Надьку, помоги нам, любящий Господь, ее принять в свой дом, так как родную дочь, Господи святый, благослови ее родителей, помоги нам, Господи, с ними всегда быть в хорошем отношении, Господи, всегда любить друг друга и любить Тебя, Господь мой, чтобы и детки наши не забывали Тебя, чтобы они всегда, Господи, были с Тобой, всегда в церкви, всегда, Господи, любили Тебя и благодарили Тебя за все. Благослови, Господи, предстоящий брак еще там, где будем, любящий Господь, благослови, хвала Тебе за погоду, Господь мой, что Ты послал, за все, Иисус мой, за все я Тебе благодарю. Пусть Твоя святая воля во всем да будет над нами, а Тебе пусть несется вечная слава, как Отцу и Сыну, и Духу Святому. Аминь.